821. Гуру. Имею сказать следующее. Готовность уявляется в готовности к действию. Это и будет действительностью. Она насытит и самый процесс ожидания нужным качеством. Тогда и ожидание станет действенным, то есть полным готовности уявить его в приложении ее к моменту. А время действия может наступить неожиданно. Так неожиданность претворите в ожиданность и встретьте ее действием, полным готовности и равновесия.